10 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Точка пространства в 3 стандартных прыжках от звезды Бейт. Борт малого разведывательного корабля проекта «Фрактал». «Где ты прячешься?» С досадой произнесла вслух Корра, вглядываясь в межзвездную пустоту, демонстрируемую тактической голограммой. «Я уже давно должна была тебя найти, а ты все не показываешься». Багира издала вопросительное рычание и остановила взгляд на хозяйке. «Да это я не тебе!» Качнула головой Корра, которой уже смертельно надоел этот поиск иголки в стоге сена, как когда-то выразился Виктор. Уже четвертые сутки «Фрактал» обследовал дальние подступы к столичной системе бейтанов. Перед сражением с силами Альянса у звезды Бейт Виктор встретился со старшим, которого Корра помнила еще по системе Тинны. Тогда его корабль внезапно вышел на связь с Сумраком. И старший потребовал у него организовать встречу с Вершининым, подкрепив свои слова передачи ценной информации о противнике. Какую игру ведет старший, Корра не знала, да и Виктор на этот счет ничего определенного сказать не мог. Но и в этот раз встреча не обошлась без передачи важных сведений. Среди прочего, Гал сообщил Виктору о бейтанской эскадре, не сумевшей прорваться к Бейту и застрявшей где-то на границе протектората и дикого космоса. Ничего удивительного в этом Корра не видела. С маскировкой у боевых кораблей бейтанов дела обстояли не лучшим образом, так что скрыть перемещение эскадры они не могли, а ввязываться в бой с превосходящими силами Альянса не видели смысла. И все же Виктор считал, что вожак бейтанской эскадры не захочет всю войну трусливо отсиживаться в каком-нибудь глухом углу, а значит, как минимум разведку к своей родной системе он отправит. Понятно, что и корабли-разведчики бейтанов тоже не отличаются феноменальной скрытностью, но по сравнению с тяжелым крейсером или авианосцем, они имеют неплохие шансы обойти заслоны и стационарные сканеры, довольно густо расставленные Альянсом в ключевых областях пространства. Именно такого разведчика Виктор и поручил ей найти. Приближаться к границам системы бейтаны вряд ли бы рискнули. Там их с высокой вероятностью могли обнаружить. Однако, если разведчики застряли на дальних подступах к Бейту, они могли и не заметить сражения, произошедшего вблизи границ системы. Блокаду удалось снять, но Альянс лишь временно отступил, причем недалеко. В этом Корра уже несколько раз имела возможность убедиться. Здесь, в 3 прыжках от Бейта, встречались и вражеские корветы, и стационарные сканеры, а где-то относительно недалеко наверняка ждали приказы и более крупные корабли Альянса. Так что устраивать дальние вылазки парой-тройкой эсминцев было бы для Альфы Тирреха весьма опрометчивым решением. Впрочем, он и не устраивал, приказав флоту ограничиться патрулированием границ системы. Минуты складывались в часы. Фрактал двигался по сложной траектории, тщательно разработанной Коррой, пытавшейся поставить себя на место разведчиков, отправленных вожаком бейтанской эскадры, разузнать, что происходит с их столичной системой. Излюбленной тактикой разведывательных кораблей было использование для дополнительной маскировки различных космических объектов естественного происхождения. Астероиды, кометы и скопления мелких каменно-ледяных обломков подходили для этой цели наилучшим образом. Нельзя сказать, что здесь такие объекты встречались в изобилии, но выбор имелся довольно широкий. Корра строила свой поиск, исходя из предположения, что бейтанские разведчики изберут для себя именно такую тактику. Ведь рассчитывать на высокое качество маскировочных полей своего корабля они не могли. Несколько раз она обнаруживала малые корабли Альянса, пытавшиеся выяснить, что происходит в системе, на границе которой их эскадра потерпела неожиданное и крайне досадное поражение. Если бы не оборудование, полученное от старшего, сканеры фрактала вряд ли смогли бы их засечь. Обнаружив врага, Корра разрывала дистанцию и коротким импульсом передавала ближайшему бейтанскому корвету информационный пакет с координатами потенциального нарушителя. Уничтожить корабль-шпион ни разу не получилось, но сам факт обнаружения разведчиков еще на дальних подступах к системе заставил Альянс проявлять дополнительную осторожность. Негромкий сигнал об изменении тактической обстановки прозвучал в тишине кабины фрактала почти как выстрел, заставив Корру вздрогнуть и сосредоточить внимание на тактической голограмме. На самом краю зоны чувствительности сканеров обозначилась желтая отметка очередного малого корабля, довольно грамотно пытавшегося укрыться в неплотном облаке какого-то космического мусора. Расстояние пока не позволяло провести надежную идентификацию. Корра прервала исполнение заложенной в вычислитель программы поиска и начала аккуратный разгон в сторону обнаруженного гостя. Через пару минут новый сигнал сообщил об успешном распознавании цели, и отметка на тактической голограмме сменила цвет на зеленый. Однако радоваться было пока рано. Судя по всему, неизвестный корабль привлек не только внимание Корры. На голограмме почти одновременно появились еще две отметки, на этот раз уверенно подсвеченные красным и распознанные как патрульные корветы линауров. Они заходили на цель с двух сторон, но, похоже, пока цели не засекли. Видимо, разведчик Бейтанов был обнаружен несколько ранее, но смог оторваться и спрятаться. И теперь усиленный патруль Альянса прочесывал район, в котором он исчез с их сканеров. Сами Бейтаны преследователей пока тоже не видели. И Коре было совершенно ясно, что если они останутся на месте, а линауры не изменят курс, через несколько минут разведчик неизбежно будет обнаружен. «Вычислитель, начать передачу по ближней связи», — приказала Корра. «Трансляция включена». «Корабль-разведчик Единения Бейтанов. На связи лид-капитан Корра, флот Земной Федерации. Рада приветствовать союзников. У вас серьезные проблемы. Через пару минут ваш корабль обнаружит два корвета линауров. Начинаю передачу данных о противнике. На принятие решения у вас меньше минуты. Передаю координаты оптимального вектора отхода. Останетесь на месте, вам конец. Я постараюсь помочь, но решайте быстрее». Не дожидаясь ответа, Корра изменила курс и включила форсаж. Одновременно она снизила мощность маскировочных полей до 30% от максимума. Этого должно было с гарантией хватить, чтобы корабли Альянса обнаружили ее корабль. Фрактал начал энергичный разгон, уводя за собой противника далеко в сторону от зеленой отметки союзника. Бейтаны отвечать не стали и правильно сделали. Любая передача с борта корабля повышает шанс его обнаружения. Зато рекомендации Корры они выполнили в точности, пусть и с небольшой заминкой. Видимо, выход на связь корабля людей, скрывавшегося под непробиваемым маскировочным полем, оказался для них полной неожиданностью, и на принятие решения им действительно потребовалось время. Однако сброс маскировки и демонстративный маневр Корры окончательно убедил бейтанов в том, что это не провокация противника, и они предпочли тихо отползти в сторону под прикрытием столь резкого и уверенного в себе союзника. Скорость и динамика разгона корветов противника Корру неприятно удивили. Ее далеко не новый фрактал проигрывал корветам линауров по всем статьям. Даже насилуя двигатели запредельными режимами, рассчитанными только на короткие ускорения, он не мог не то что оторваться, но даже удержать дистанцию. На второй минуте бешеной гонки вычислитель выдал неутешительный вердикт. «Перегрев силовой установки. 40 секунд до принудительного отключения двигателей». «Продолжать разгон!» Зло бросила Корра, наблюдая, как невыносимо медленно уползает из опасной зоны корабль бейтанов. Противника требовалось увести за собой, а значит, исчезать со сцены было пока рано. 20 секунд. Все, дальше тянуть нельзя, иначе можно и действительно остаться без двигателей. Резким движением пальца Корра сместила пиктограмму мощности маскировочного поля в красную зону, одновременно снижая нагрузку на двигатели и меняя курс. Корветы линауров дернулись, расходясь в стороны. Их сканеры потеряли цель, но, пользуясь преимуществом в скорости, они пытались угадать маневр Корры и, сократив дистанцию, вновь обнаружить ее корабль. «Мало вас слишком для таких игр», — усмехнулась Корра, вновь меняя курс и уводя фрактал далеко в сторону от корветов противника. Уменьшив масштаб тактической голограммы, Корра удовлетворенно кивнула. Бейтанский разведчик успел уйти на безопасное расстояние, а линауры, взбешенные наглостью противника, продолжали гонять свои корветы по опустевшему космосу совсем не там, где следовало искать нарушителей их спокойствия.